Ну, я думаю, что этого и следовало ожидать, видя, кто противник. Я был бы удивлен, если бы мастер Линь на самом деле погиб от чего-то вроде этого, учитывая то, что многие уже пытались убить его в прошлом. Все эти попытки были остановлены еще до того, как они добирались до него, они были остановлены неизвестной группой, кем была эта группа я не знаю, и по сей день. Мое предположение, это группа обученных практикующих в небесной секте, обученных защищать мастера Линя. Я хотел, чтобы Слизь убила лидера секты Врат Нирваны. Однажды она отвернула свой нос от меня, только потому, что один из ее учеников превзошел меня во время фестиваля демонстраций сект, пытаясь показать превосходство женщин. Если бы Слизь могла бы приблизиться к ней, а затем убить ее, этот сектор с девочками упал бы в хаос, обвиняющими друг друга, и я мог бы вмешаться и претендовать на роль их спасителя. Но эта проклятая женщина просто отправила эту Слизь мастеру Линю в качестве подношения, и я узнал об этом только после того, как было принято решение о слиянии. Однако это также дало мне еще одну идею. Слизь теперь ближе любого убийцы к мастеру Линю. Если она может каким-то образом убить его, нет, даже ранения ему было достаточно, тогда она сможет взять всю вину на себя в качестве члена секты Врат Нирваны и тем самым уничтожить всю секту. Небесная секта определенно обвинит секту Врат Нирваны в пролитии крови, поэтому она не сможет защищать себя, видя, что Слизь была членом их секты, и она послали ее туда. Это определенно разрушило бы ее жизнь. Конечно, чтобы на меня не попали подозрения, я тоже стал целью убийства. Но что-то пошло не так, мастеру Линь удалось защититься от нападения и даже раскрыть мне существование его божественной пилюли, что я раньше считал невозможным. Противоядие, которое я приготовил в качестве стимула, тоже оказалось бесполезным. По крайней мере, Слизь сказала мне, что они стали подозревать слуг, так что ситуацию еще можно было спасти. Хотя следующие несколько попыток убийства также потерпели неудачу, мне сообщили, что мой первоначальный план использования копий его учеников не сработал, как предполагалось. Таким образом, у меня была новая идея – использовать их поход для одурманивания учеников мастера Линя и использовать их против него. Затем Слизь должна была вернуться сюда и попытаться убить меня и, в зависимости от успеха плана, либо посадить своего двойника, чтобы имитировать свое поражение в случае успеха, либо ранить меня в случае неудачи. И снова мастеру Линю помешал моим планам своей надписью, которую он создал, чтобы защитить меня. Я думал, что это просто надпись-ловушка, которая позволит мне убить Слизь, когда она попадется в нее, но она выступила в качестве барьера, чтобы защитить и удержать меня в доме. Я даже не мог выбраться, чтобы убить ее, даже если бы захотел, и я понятия не имел, что происходит снаружи, даже когда услышал мучительный крик. Я надеялся, что мастер Линь мог убить ее сам, но он вернулся и сказал мне, что вместо этого схватил ее и собирался допросить. Тот факт, что она не покончила с собой, означал, что ей каким-то образом помешали это сделать, поскольку это была процедура в случае, ее поймают. Несмотря на все мои попытки убедить мастера Линя разрешить мне ее допросить, мастер Линь был категоричен в том, чтобы сделать это самому, поскольку в этом участвовали его ученики. Я думал, что это означало, что он действительно убил своих учеников, чтобы избежать ловушки, но он начал говорить, что ему нужно вернуться к своим ученикам, что едва ли имело смысл. Как ему на самом деле удалось выбраться из ловушки? Удалось ли ему это развеять? Это возможно, учитывая, кто он. Но это не изменило моего нынешнего шаткого положения. Если мастеру Линю удастся заставить Слизь заговорить, то мое участие будет раскрыто, и все, что я делал до сих пор, развалится. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как избавиться от нее. Действительно, такая жалость. Она хорошо служила мне на протяжении десятилетий, помогая мне избавляться от всех моих конкурентов посредством выдачи себя за другое лицо, убийств и даже шантажа. Так я поднялся до этой должности и сохранил секту Феникса, одной из немногих лучших сект до появления мастера Линя. Признаюсь, вначале я думал о том, чтобы послать ее, чтобы избавиться от него, но я подумал, что было бы лучше сначала сохранить его в качестве союзника, чем врага. Конечно, эта идея немного изменилась, когда я стал свидетелем его возможностей и понял, насколько большой угрозой он стал. Если бы мне дали шанс избавиться от него, Я бы воспользовался этим в мгновение ока. Его сила стала слишком большой для одного человека. Если бы он захотел, он мог делать все, что хотел, и никто бы не смог его остановить. Так устроен тиран, а мы определенно не любим тиранов. Но, похоже, что сейчас я плачу за свою неуверенность. Убедившись, что мастер Линь покинул двор, я достал небольшой сундук, в котором хранилось ядро слизи. Открыв его, я достал маленький синий шар, который является сердцем слизи. Как только я уничтожу это, мастер Линь вернется и найдет слизь мертвой, и он никогда не заподозрит, что это сделал я. Я положил шар на стол и достал нож, готовясь воткнуть его и положить конец жизни слизи. Прежде чем я успел это сделать, со двора раздался громкий грохот. Я быстро бросил шар обратно в сундук и закрыл его, повернув голову в сторону звука. Если я прав, звук шел со двора. Обеспокоенный тем, что мастер Линь вернулся, я прокрался к двери и выглянул наружу, только чтобы увидеть, как мой феникс клюет что-то, похожее на разбитую каменную вазу. Т.С. Глупая птица, должно быть, свалила ее. Мне не о чем беспокоиться. Я вернулся к сундуку и открыл его, обнаружив, что шар все еще находится внутри. Не теряя больше времени, я воткнул в него нож, рассек его надвое. Сфера взорвалась и превратилась в лужу с водой, что указывало на то, что дело было сделано. На всякий случай я также сжег коробку, не оставив никаких следов ее существования. Хех, теперь я могу спокойно спать сегодня ночью. Глава 409. Ткнуть лужу слизи. Глава 409. Ткнуть лужу слизи. Ггров. Я открыл сундук. Так это твое ядро? Чжии нахнула. Да, верно. Она попыталась дотянуться до него, но я захлопнул сундук, прежде чем она смогла его взять. Ах, ты думала, я действительно отдам его тебе, после того, что ты сделала? По крайней мере, она была достаточно тактичной, чтобы выглядеть стыдливо. Я, мои извинения, мастер Линь, просто я не видела это так долго. Вы убили мастера секты Фэна. Во-первых, ты можешь перестать называть его мастером секты. Во-вторых, нет, я подумал об этом, но с этими последствиями было бы слишком сложно справиться. По крайней мере, на данный момент. Так что я поменял сундуки и заменил их на что-то похожее. Он ударил замену и, скорее всего, подумал, что убил тебя. Да, я приказал Акари опрокинуть эту каменную вазу и, пока он был отвлечен, я вошел и заменил сундук, который он оставил на столе. Ядро слизи, которое он ударил, было обычным водяным шаром, который я сделал, чтобы имитировать ядро слизи, чтобы он ни о чем не догадался. Как только я получил сундук и вернулся сюда, я приказал двум лисицам следить за его движением на случай, если он попробует что-нибудь еще. Ее глаза расширились. Зачем? Зачем заходить так далеко ради меня? Я покачал головой. Я сделал это не ради тебя. Как я уже сказал, его убийство – гораздо проблемный путь, чем оно того стоило бы. Нет, я имею в виду, вы могли бы позволить ему убить меня, ведь нет лучше способа использовать тебя против него, ухмыльнулся я. Если он не знает, что ты все еще жива, он не будет искать тебя, не так ли? Она нахмурилась. Нет, полагаю, что нет. Вы хотите использовать меня, как он, не так ли? Я приподнял бровь, глядя на нее. Использовать тебя? Для чего я мог бы тебя использовать? Ты ничего не можешь сделать такого, что соответствовало бы средствам. Жертвенная пешка, например. Я посмеялся над ней. Ахахаха. Это может прозвучать немного высокомерно, но девочка, я не на том уровне, где мне нужна жертвенная пешка для чего-либо. Я не ввязываюсь во все это сложное дерьмо, я не стремлюсь к большей власти, я просто хочу жить простой жизнью в окружении моих милых учеников. Мне не обязательно иметь кого-то вроде тебя. Чтобы доказать свою точку зрения, я щелкнул пальцами и материализовал рядом с собой другого себя. Хм, все еще немного странно видеть двойников и управлять двумя телами одновременно. Может, мне стоит начать практиковаться. В прошлый раз я сделал это только потому, что Дяо Чан попросил меня об этом. Я слегка сконцентрировался, и моя копия трансформировалась, чтобы выглядеть в точности как она. Как? Ахнула она. Я пожал плечами. Это совсем не сложно. К тому же я уже изучал биологию слизи раньше. Как еще, по-твоему, я мог обмануть старейшину Фэна, чтобы он уничтожил поддельное ядро слизи, думая, что оно настоящее? Но концентрация необходима для одновременного управления двумя телами. Если вы не придадите клону другую личность, человеческий разум не сможет справиться с таким напряжением. Ну, я признаю, что это непросто, но я делаю это не в первый раз, поэтому я знаю, как хотя бы контролировать несколько тел. Не первый раз, нет. Это означает, что мастер Линь управлял сразу несколькими телами. Я нахмурился, глядя на нее. Что в этом такого удивительного? Хорошо, я пока не могу сделать это идеально, так что не надо насмехаться надо мной из-за этого. И что это дает? Ты помнишь о своем собственном положении сейчас? Нет, это... Я только что поняла, насколько чудовищен мастер Линь. Ха-ха. Женщина, ты себя хотя бы слышишь? Она замахала руками перед собой. О, я никогда не считала это плохим, мастер Линь. Я вздохнул и раздраженно почесал затылок. Как бы то ни было, это пока будет находиться у меня. Не потому, что я хочу контролировать тебя, а потому, что я не доверяю тебе, даже если твои действия были продиктованы кем-то другим. Она сглотнула. Тогда, что? Что вы со мной сделаете? Хм, ну, я полагаю, я могу либо оставить тебя здесь, либо присоединить к группе. Группа монстров. Я не могу сейчас вернуть тебя к моим ученикам. Даже если я могу понять твое положение, ты определенно нанесла им травму. Мастер Линь, есть группа монстров? Да, это что удивительно, она сцепила пальцы вместе. Ну, вы знаете, обычно люди и монстры не ладят, здесь даже есть люди, которые дискриминируют якаев. А, разве старейшина Фэн не принял тебя? Он тебе как отец, не так ли? Она нахмурилась. Я определенно не считаю его отцом, мастер Линь. Вы знаете, какое имя он дал мне? Я приподнял бровь, глядя на нее. Разве Чжиин не твое имя? Девушка слизь покачала головой. Это имя дал мне мастер секты Врат Нирваны, когда мне разрешили войти в секту. Мастер Сёк, я имею в виду, старейшина Фэн называл меня только слизью. Он никогда не считал меня достойной иметь собственное имя. Что ж, это печально, не правда ли? Посмотрите, как обрадовались Акари и Шиари, когда они получили свои имена. Я уверен, что эта бедная девушка слизь будет рада получить свое. Итак, могу ли я также называть тебя Чжиин? Она поколебалась, прежде чем покачать головой. Чжиин из прошлого была убийцей, который должен был убить мастера секты Врат Нирваны и предать доверие мастера Линя. Для меня было бы большой честью, если бы мастер Линь позволил мне вырваться из оков этого имени. Я пожал плечами. Эй, это твое имя. Ты можешь делать с ним все, что хочешь. Хотя, полагаю, я просто дам тебе новое прямо сейчас. Она ахнула вслух. Если мастер Линь, клянусь, я буду служить вам как ваша слуга вечно. Видите, имена важны. А теперь как мне ее назвать? Хмм, Сюньгуань, твое имя Сюньгуань. Мм, неплохое имя, даже я так думаю. Хм, мне кажется, или она теряет форму. Как только эта мысль пришла мне в голову, все ее тело внезапно растворилось в лужице слизи. Хорошо, эта сцена выглядит знакомой. Я присел на корточки и попытался ткнуть лужу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Это было похоже на то, как будто тыкаешься в лужу желе, вся поверхность покрывалась рябью от каждого моего прикосновения. Я подумал, что просто оставлю ее в таком состоянии, пока она снова не придет в сознание, как вдруг часть слизи вцепилась мне в палец. Ой, она проснулась так быстро, я попытался отдернуть руку, но слизь держала меня на месте. Я был сбит с толку, пока не услышал шепот, исходящий с поверхности лужи слизи. Я подумал, что она хочет мне что-то сказать, поэтому наклонился немного вперед. Таким образом, я определенно не был готов к тому, что лужа внезапно вырвется наружу и окутает меня своими слизистыми объятиями. Что за? Глава 410. Новый аксессуар. Глава 410. Новый аксессуар. ГГРов. И что? Теперь ты можешь превращаться в неодушевленные предметы? Я думал, что с самого начала ты сможешь легко это сделать. Спросил я. Я могу имитировать объект, но не материал. Если бы я превратилась в камень, и вы попытались бы прикоснуться ко мне, это было бы похоже на прикосновение к слизи, а не к настоящему камню. Понятно. Это интересно. То есть одежду, которую ты носила раньше. Когда я была слугой, это была настоящая одежда, иначе моя личность сразу была бы раскрыта. Я кивнул. Понятно. Итак, как долго ты собираешься там оставаться? Браслет на моем запястье слегка затрясся. Я все еще не привыкла к этому. Я как бы застряла в данный момент. Ты имеешь в виду, что не можешь преобразоваться обратно? Не сейчас. Просто дайте мне немного времени, чтобы разобраться с этой новой способностью. Мои глубочайшие извинения, мастер. Да ладно, не то чтобы она мне мешала или что-то в этом роде. Я думаю, мне пора вернуться к моим ученикам, чтобы посмотреть, как они справляются со всем, я разберусь с ней позже. О, мастер возвращается, я. Вы думаете, это хорошая идея вернуться со мной? Спросила Сюнь Гуань немного встревоженно. Все будет хорошо, только не разговаривай, пока ты все еще держишься за меня. Я отведу тебя в безопасное место, как только ты действительно сможешь вернуться. Если мастер так говорит. Из-за угла выглянула голова. Милый уже уходит, но я только что освободился от этих оков. Что ж, очень плохо, сказал я Шизури. Тебе потребовалось слишком много времени, чтобы выбраться из них. Она надула губы. Нечестно. Я ждала любимой игры. Как я уже сказал, очень жаль, я поиграю с тобой в следующий раз. Шизури топнула ногой. Нет, я хочу поиграть сейчас. Я вздохнул, прежде чем воткнуть руку ей в живот, снова осушая ее тело, прежде чем позволить ей распасться в пыль. Незадолго до того, как она исчезла, ее тело содрогнулось в агонии, очевидно от оргазма, прежде чем исчезнуть. У этой девушки серьезные проблемы. Что ж, по крайней мере, это займет у нее какое-то время. Мой браслет завибрировал. Мастер, что это было? Что было что? Это, Йокай лисица. Разве вы не убили ее раньше? О, верно. Она нежить, на которую наложено проклятие возрождения. Она не может долго оставаться мертвой. А, я, понятно. Неудивительно, что мастер без колебаний убил ее. Она помешана на этом, не обращайте на нее внимания. Я щелкнул пальцами, и меня мгновенно телепортировало обратно в наш лагерь, где меня встретили все мои ученики, стоящие на коленях, прижав головы к полу. Я приподнял бровь, глядя на них. Что происходит? Лиан Ли сильнее прижала голову. Наш самый благородный и любимый мастер. Пожалуйста, простите своих бесполезных учеников за то, что они попались на уловки врага и вывели вас из колеи. Мы примем любые формы наказания, чтобы искупить наши грехи. Ах, я забыл, насколько серьезными могут быть мои ученики в отношении подобных вещей. Я даже не знаю, почему Илария тоже является частью группы, но полагаю, она, должно быть, чувствует себя виноватой или что-то в этом роде. Я покачал головой. Пожалуйста, встаньте. Если кто и виноват, так это я, потому что позволил вас, девочки, использовать таким образом. Нет, мастер, наши сердца не могут успокоиться, пока мы не будем должным образом наказаны. Для нас совершенно неприемлемо приносить мастеру горе. Пожалуйста, позвольте нам искупить. Остальные девушки тоже прижали головы. Пожалуйста, мастер, отлично. На сегодняшний момент я знаю, что девушки, упрямая группа, и не сдвинутся с места, пока я не сделаю то, о чем они просят. Девочки, вы выполните все что угодно, все что угодно. В таком случае, я хлопнул в ладоши. Хорошо, я делаю наказание для всех вас. Вся деятельность в спальне приостановлена на следующие 2 недели. Все их головы поднялись, а глаза расширились от шока. Да, 2 недели. 2 недели, мастер, разинула рот Лиан Ли. Я кивнул. 2 недели. Даже прелюдии. Никаких поцелуев. Вам, девочки, придется воздерживаться целых 2 недели. Все они отшатнулись, как будто были явно поражены. На их лицах была отчетливо видна боль. ГМ, если это то, что нужно, чтобы получить прощение мастера, мы с радостью примем наказание. Ой, я действительно думал, что они могут высказать хоть какую-то жалобу. Удивительно. Похоже, они на самом деле относятся к этому довольно серьезно. Угу. В любом случае, я пришел сказать вам, девочки, собирайтесь. Мы возвращаемся домой. Сейчас не время для похода, поэтому убедитесь, что все чисто. Не оставляйте ничего. Да, мастер. Хорошо. Где Цай Хонг? Когда я позвал ее по имени, из-за угла ко мне подбежал маленький комок радуги, словно она ждала меня. Папа, папа, Цай Хонг здесь. Джоан, воскликнула Цай Хонг, обнимая меня за талию. О-о-о, кто самый милый дракончик? Конечно, моя маленькая Цай Хонг самая милая. Естественно, я похлопал ее по голове, ведь она заслужила, а затем взял ее на руки. Я полагаю, все вы хотя бы поели? Конечно, мастер. В конце концов, это был приказ, отданный вами, ответила за них София, появившись из ниоткуда. Ну, это был не столько приказ, сколько, неважно. Тогда хорошо, Лианли, я оставляю тебя ответственной за сборы. Мне нужно вернуться и посоветоваться со старейшиной Феном, чтобы узнать, в порядке ли он. Понятно, мастер. Очевидно, я собираюсь проверять его не поэтому, а чтобы завершить уловку, согласно которой он на самом деле убил Сли Сюньгуань. С Цай Хонг на руках я телепортировался обратно во двор старейшины Фена. Феникс заметил меня и собирался прыгнуть ко мне, но резко остановился и в последний момент уклонился. Хаэм, похоже, ты боишься Цай Хонг? Ах да, в конце концов, Цай Хонг, дракон, красивая птичка. Папа, играть? Феникс отчаянно покачал мне головой. Давай поиграем с ней в другой раз. Папа здесь, чтобы навестить кое-кого. Хорошо, хорошо. Я заметил двух моих лисиц, бездельничающих под тенью дерева, их головы поднялись ко мне, когда я подошел к зданию. Поскольку они кажутся расслабленными, это должно означать, что за то время, когда меня здесь не было, ничего необычного не произошло. Браслет на моем запястье немного задрожал, и я погладил его рукой, чтобы заверить Сюньгуань, что с ней все будет в порядке. Я постучал в дверь, и изнутри раздалось короткое «Войдите». Войдя в дверной проем, я заметил старейшину Фена, сидящего за обеденным столом и пьющего чай. «Ах, мастер Линь, я не ожидал, что вы вернетесь так быстро. Полагаю, от вас и следовало ожидать, что вы получите информацию так быстро. О, это знаменитая дочь мастера Линя», Цай Хонг сосала свой палец. «Папа, странный старик», я похлопал ее по голове. «Старейшина Фен, это Цай Хонг, моя приемная дочь. Цай Хонг, передай привет старейшине Фену». «Привет, о, она такая милая, я бы тоже хотел иметь такую дочь», усмехнулся старейшина Фен. «А как насчет убийцы?» Я принял торжественное лицо. «К сожалению, похоже, убийца был убит до того, как я вернулся». Он ахнул, и я должен сказать, что он тоже действительно хороший актер. «Что? Как такое может быть? Убийца покончила с собой?» Мой браслет снова завибрировал, но, к счастью, мой длинный рукав скрыл его из виду, поэтому старейшина Фен не заметил движения. «Я не уверен, но полагаю, что это вероятно. Хотя это означало бы, что мы не знаем, кто является вдохновителем». Старейшина Фен погладил свою бороду. «А, но поскольку мастер Линь показал, что даже этот убийца не смог добиться успеха, ее работодатель, возможно, не захочет повторить попытку, чтобы не раскрыть свою личность. Хэймэм, в таком случае, я думаю, было бы безопаснее, если бы старейшина Фэн остался здесь. О, я не думаю, что это больше необходимо, мастер Линь. Я достаточно долго навязывался в вашей секте». Я покачал головой. «О чем вы говорите, старейшина Фэн? Наши секты объединились, это ваша секта в той же степени, что и моя. Почему бы вам просто не сделать это своим постоянным местом жительства с этого момента? А, о, но разве это не было бы неуместным? Ерунда, мы можем рассматривать это как первый шаг к слиянию нашей секты. Я попрошу мастера секты Цин организовать кого-нибудь, чтобы принести сюда ваши вещи. Но, ах, ах, никаких но, вам не нужно сейчас скромничать. Я не, о, не беспокойтесь об этом, вы уже так долго здесь пробыли, просто переезжайте. Мы можем воспользоваться возможностью, чтобы узнать друг друга лучше. Я. Хорошо, решено, я сейчас поговорю с мастером секты Цин. Берегите себя. Я вышел за дверь прежде, чем он смог меня остановить. Хорошо, теперь я поймал его здесь в ловушку. Даже если он планирует что-то сделать, люди все время будут следить за ним. Он думает, что может просто так ускользнуть без каких-либо последствий. А нет, шоу только началось. Глава 411. Ответ королеве. Глава 411. Ответ королеве. Гагаров. С тех пор прошла неделя, и в основном все нормализовалось. Я говорю в основном потому, что Сюньгуань по какой-то причине все еще привязана ко мне. Казалось, она научилась превращаться в более широкий спектр одежды, но забыла, как снова превращаться в живых существ. На данный момент я почти уверен, что она лжет об этом, но одежда, в которую она преобразовывалась, была довольно удобной, и это избавило меня от необходимости организовывать стирку, поэтому я просто позволил ей продолжать лгать. Должен признать, она также неплохо делает массаж плеч. Иногда я все еще ношу свою старую одежду, так как мне все еще нужно позволить моим ученикам украсть мою бывшую в употреблении одежду. Это так мило, что им нужно что-то от меня, чтобы помочь им уснуть. Им, вероятно, неловко признавать это, поэтому я все еще веду себя так, будто не осознаю этого. Хаэм, вы скажите, что это не единственное, для чего им нужна моя одежда. Ерунда, для чего еще они могут использовать мою одежду? В любом случае, это просто еще один обычный день в моем дворе, где я потягиваю чай, приготовленный манами, наблюдая за тренировкой моих симпатичных учениц. Пока что моим девочкам удавалось воздерживаться, хотя я вижу, что они действительно изо всех сил пытались это сделать. По крайней мере, даже Дяо Чан пока приостановила свои провокационные действия, показывая, что даже она относится к этому серьезно. О, поскольку Дяо Чан потеряла свою слугу, я назначил ей Софию. Обе, похоже, тоже неплохо ладили. Однажды я обнаружил, что они сидят вместе и о чем-то разговаривают, и обе выглядят вполне счастливыми. Дяо Чан все еще беспокоилась, что действия Сюньгуань могли ухудшить мое отношение к ней, но я снова подчеркнул, что это не так. Ну, вот я сидел во дворе и пил чай, когда кто-то появился у входа в мой двор. О, это снова Кауриар. Ах, мастер Линь, я вас искал, получил письмо, которое должен доставить лично вам в руки. Он передал мне конверт с королевской печатью. Я думаю, это все, мне пора. И снова он в спешке выбежал из моего двора. Это заставляет меня задаться вопросом, как они на самом деле отправляют эти вещи, ведь я никогда в жизни не отправлял таких писем. Что ж, королевская печать предполагает, что это, вероятно, послала королева, так что это должно быть важно. Я сломал печать и открыл письмо, просматривая его содержимое. Дорогой, достопочтенный, доброжелательный мастер, это очень важный вопрос, о котором я очень хотел бы поговорить с вами лично. Для нас было бы большой честью, если бы мастер нашел время, чтобы посетить нас. Мы с нетерпением ждем встречи с вами снова. С любовью, ваша милая ученица Гуин. Хаэм. Она негласно просит меня об одолжении не как королева страны, а как моя ученица. Не уверен, может ли она вообще считать себя такой, потому что Лиан Ли почти не обучала ее. Да, я игнорирую тот факт, что она назвала себя моей ученицей, потому что это не так. Ну ладно, тогда я пойду и посмотрю, чего она хочет. Я встал со своего места, мои ученики обратили свое внимание на меня, когда я это сделал. Я ненадолго поеду в столицу. Королева позвала меня для чего-то важного. Ара, ара, чего наша маленькая Гуин хочет от мастера? Спросила Манами, наклонив голову. Я пожал плечами. Она не сказала, но это выглядело довольно важным. Я не уверен, как долго меня не будет, но я буду поддерживать связь. Все мои ученики встали и поклонились. Удачного путешествия, мастер. Подумав, что было бы грубо с моей стороны просто телепортироваться прямо во дворец, я появился на окраине города Цзинь, прежде чем пробиться через городские ворота. Отсюда до дворца было всего несколько минут ходьбы, пока я изо всех сил старался не обращать внимания на шепот и взгляды людей вокруг меня. Это были не злые взгляды, поэтому я не особо возражал. Полагаю, после того, что произошло на войне, даже простой человек научился меня узнавать. У дворца стояла группа охранников, и я приготовил письмо, чтобы использовать его в качестве доказательства, чтобы войти. Однако, вопреки моим ожиданиям, охранники просто кивнули мне и не предприняли никаких шагов, чтобы помешать мне войти. Ха, вы, ребята, не собираетесь спрашивать, почему я здесь? Один из охранников смущенно посмотрел на меня. Мастер Линь, член королевского дома, а также королевский наставник. Никто никогда не остановит вас, мастер Линь. Ах да, я забыл об этом. Прошло немало времени. Да, получив разрешение, я прошел прямо мимо них и вошел во дворец. Девушка-волчица появилась из-за двух колонн и поприветствовала меня. Добрый день, мастер Линь. Полагаю, вы ищете королеву Гуин. О, добрый день, Альфа. Да, она сейчас свободна. Для вас, мастер Линь, конечно да. Сюда, пожалуйста. Насколько эффективно? Они, вероятно, знали о моем присутствии, когда я вошел в городские ворота, и приготовились меня встречать. Я следовал за ней по коридорам дворца. Очень знакомый рыцарь Кентаврида присоединилась к нам на полпути, с почтительным поклоном заявив, что она будет моим эскортом. Гамма хотела, чтобы я снова прокатился на ней, но на этот раз я отказался, потому что с моей стороны было бы определенно странно ехать на Кентавриде во дворце. В тронный зал меня вели через боковую дверь. Видимо, я пришел сюда, когда проходило заседание. Королева Гуин восседала на троне, источая ауру царственности, подобающую королеве. Похоже, она действительно неплохо адаптировалась к своей роли. Вместо того, чтобы провести меня туда, где были другие официальные лица, находящиеся перед троном, Альфа привела меня к креслу прямо рядом с королевой, где обычно сидит супруг монарха. Когда я вошел, весь двор замолчал, королева кивнула мне в знак приветствия. Я посмотрел на Альфу, чтобы проверить, должен ли я сидеть там, и она коротко кивнула, чтобы подтвердить мои подозрения. Ну, ничего особенного, что я мог сделать, когда весь двор замолчал только для того, чтобы подождать меня, поэтому я занял свое место рядом с троном. Альфа и Гамма стояли позади меня. Королева Гуин жестом показала перед собой. «Вы говорили, министр Парк, бородатый чиновник, стоявший перед нами, закашлялся. ГМ, сообщаю вашему величеству, линии снабжения к горам смерти были обеспечены, хотя это нанесет ущерб нашим финансам. Используйте активы, которые мы захватили у домов предателей. Ликвидируйте все, что мы можем. Как продвигается работа в этом направлении?» Другой чиновник выступил вперед с поклоном. «Докладываю вашему величеству, со всеми великими домами, которые были признаны предателями, разобрались. Должны ли мы продолжить с сектами? Не обязательно. Они нам все еще нужны сейчас, они уже чувствуют давление без нашего участия. Кроме того, они нам понадобятся позже. Понятно, ваше величество. А как насчет подготовки?» На этот раз кто-то в доспехах выступил вперед, очевидно, какой-то генерал. «Докладываю вашему величеству, они будут полностью готовы через 3 недели». Королева Гуин нахмурилась. «У вас есть 1,5 недели. Найдите кузницы в других городах, чтобы выполнить это, если понадобится. Сделайте это». «Да, ваше величество, если нет ничего другого. Сегодняшнее заседание может быть окончено. Да здравствует ее величество Гуин». Чиновники вышли из тронного зала, оставив только королеву, Альфу, Гамму и меня. Королева Гуин повернулась ко мне с яркой улыбкой, что резко контрастировало с ее прежним серьезным лицом. «Мастер, ваш милый ученик скучал по вам. Вы получили мое письмо, угу. Вот почему я здесь. Вы хотели у меня кое-что спросить?» Она хихикнула. «Тихи, да, хотела. Но пойдемте в мою комнату. Этот трон вредит моей бедной папе. Мастер сможет помочь мне с массажем позже?» Я кивнул ей. «Что случилось с серьезной королевой, которая была здесь минуту назад?» «Уу, по крайней мере, позвольте мне расслабиться перед вами, мастер, прин. ГМ Альфа, ты не могла бы приготовить нам пирожных и чай?» «Конечно, ваше величество», — поклонилась Альфа и вышла из комнаты. Королева Гуин вскочила на ноги. «Пойдемте, мастер, мы можем поговорить в моей комнате. Ну, не похоже, что у меня есть выбор, раз уж я приехал сюда». Я последовал за веселой королевой в ее личные покои. Глава 412. Признательность и поездка со всеми оплаченными расходами. Глава 412. Признательность и поездка со всеми оплаченными расходами. Гагеров, пожалуйста, присаживайтесь, мастер. Королева Гуин жестом указала на стул. «Разве королева не должна садиться первой?» — спросил я немного осторожно. «Мастер, пожалуйста. По крайней мере, когда нет посторонних». Я многозначительно посмотрел на Альфу, которая накрывала стол с выпечкой и чаем, а Гамма стояла позади нее с серьезным выражением лица. Королева Гуин хихикнула. «Они наши, мои люди. Я доверяю им свою жизнь, поскольку она так выразилась». «Ну, хорошо», — пожал я плечами, усаживаясь во главе стола. Королева осторожно села на стул напротив меня, позволяя Альфе налить ей чай. Она выжидающе посмотрела на меня, и мне потребовалось время, чтобы понять, чего она хочет. Я взял одно из пирожных и откусил его, прежде чем сделать глоток чая. Королева Гуин последовала моему примеру секундой позже. «Хорошо, так о чем вы хотели поговорить?» Она улыбнулась мне. «Хэмэмэм, разве это не могла быть просто ваша милая ученица, которая скучает по своему любимому мастеру и хочет его видеть?» Я приподнял бровь, прежде чем протянуть руку, чтобы погладить ее голову. Маленькая королева мурлыкала, когда я это делал. Когда я, наконец, остановился, она сделала разочарованное лицо. Королева Гуин вздохнула. «На самом деле есть несколько вещей. Я слышала, что секты Феникса больше нет, и теперь она существует как ответвление небесной секты». Я кивнул. «Верно. Понятно. Были ли другие секты, которые приходили к мастеру с такой целью?» «Нет, это была всего лишь секта Феникса. Что-то случилось. Она покачала головой. Не особо. Я полагаю, мастер уже знает о чистке, которую я делаю. Да, я слышал об этом. Я не получаю удовольствия от этого, но это было необходимо. Если позволить грязи распространяться, эта страна и дальше будет доставлять неудобства. Неудобства? О, конечно, неудобства править. Угу. Так что с этим, королева Гуин отхлебнула чай. От благородных домов избавиться легче, но секты – это другое дело. Я поднял руку. Если вы собираетесь попросить меня быть вашим палачом сект, я должен отказаться. Она быстро покачала головой. А нет, я бы не посмела беспокоить мастера такими вещами. Я просто сказала, что мне потребуется больше времени, чтобы быть готовой к ним. Я просто хотела бы проверить, есть ли у мастера какие-либо секты на уме, которые стоило бы пощадить. Я приподнял брови, глядя на нее. Вы действительно собираетесь очистить секты? Это необходимо, мастер. Если такие независимые организации существуют в стране и не подчиняются никому, кроме самих себя, значит, сама страна уже потеряла себя. Особенно, когда они сидят на позолоченных тронах и смотрят на простого человека свысока. Хаем, я не знаю, Гуин, мне это кажется тираническим. Она хихикнула. О, мастер, я не говорю, что полностью избавлюсь от всех сект. Они по-прежнему являются одной из основных частей страны. Я просто исключу предателей. Но поскольку некоторые из них обратились к мастеру, чтобы исправить свою ошибку, они могут быть спасены, если мастер сочтет их достойными своей милости. Это все еще дает мне топор палача, не так ли? Что же мне тогда делать? Я немного подумал. Ну, я полагаю, мы можем убрать из списка секту Небесного Меча, секту Лилового Копья, секту Врат Нирваны, секту Дев-Мечниц, секту Сада Феи и секту Слезы. Рубашка, в которую я был одет, слегка сжалась. Да, секта Врат Нирваны послала убийцу, но они не знали, что на самом деле это сделали, так что это не их вина. О, есть еще одна, я слышал, они действительно помогли нам на войне, я почесал подбородок. Секта бушующих ветров должна быть в безопасности, верно? Королева Гуин кивнула. Они были одними из первых, кто откликнулся на призыв о помощи, так что это естественно. Хэм-эм-эм, тогда я не могу вспомнить кого-нибудь еще, кто бы заслуживал моего внимания. Она хлопнула в ладоши. Прекрасно. О, а как насчет малых сект, мастер? Вы только назвали великие секты. Хэм-эм-эм, я считаю, что их следует пересматривать в каждом конкретном случае, не так ли? Большинство этих малых сект не обучают боевым навыкам, и посылать своих учеников на войну было бы равносильно самоубийству. О, как и ожидалось от мастера Линя, ваша проницательность поистине божественна. Я приподнял бровь, глядя на нее. Вовсе нет, любой практикующий должен был сказать вам это. Хе-хе-хе, мастер как всегда скромен. Моя рубашка начала массировать мои плечи, как будто соглашаясь с ней. Мастер, еще чаю? Спросила Альфа. Я кивнул, слегка откинувшись назад, чтобы дать ей больше места, чтобы налить чай. Я должен сказать, что ее чай по вкусу очень похож на чай Манами. Должно быть, она научила Альфу, как это делать во время пляжного отпуска. Я поднес чашку к губам. Так о чем еще вы хотели поговорить? Вы упомянули, что вопросов было несколько. Королева Гуин кивнула. Следующий. Ну, это немного посложнее. И я больше буду просить мастера об одолжении. О, в чем дело тогда? Она вздохнула. Официально война с донгами не началась и не закончилась, так как не была объявлена война. Теперь донги пытаются навязать нам эту войну, называя нас разжигателями войны и делая вид, будто мы злодеи. Они утверждали, что строили туннель только, чтобы связать две наши страны вместе, а мы открыли огонь по их рабочим. Ха-ха, они действительно бессовестны, не так ли? Кому они вообще все это рассказывают? Рядом с нами появилась Гамма, раскрывая карту на доске. Королева Гуин указала на карту. Нам удалось спасти эту карту с поля битвы, предположительно у одного из генералов Донга. Похоже, что мы не единственные страны на этом континенте. На этом континенте Бейян существует три другие страны, кроме нашей и Донгов. Страны Май, Сунь и Хань. Хорошо, я никогда не знал этого раньше. Дайте угадаю. Мы самые маленькие среди всех, она торжественно кивнула. А Донг, только третья по величине. Никто больше не обращал на нас никакого внимания из-за нашего маленького размера, но успешное отражение атаки донгов вывело нас в центр внимания. Почему донги вообще могут интересоваться нами? Донги не имеют выхода к морю, Мастер, мы стоим на их пути к морю. Я снова посмотрел на карту и убедился, что страна Донг была прямо посреди трех других королевств. Ее границы были заблокированы всеми другими странами вокруг нее. Ха, это напомнило мне, почему у нас нет флота, о котором можно было бы говорить. Королева Гуин моргнула. Это из-за кракена в водах, мастер. Любой корабль, который уйдет слишком далеко от берега, будет им потоплен. Любому из наших кораблей придется пойти на такой риск, покидая гавань. Кракен, кракен, не может быть тот кракен, верно? Тот, из которого я делал такалики. Нет, каковы шансы на это? Я покачал головой. Значит, у донгов есть кое-что, что может справиться с кракеном. Она усмехнулась. Эхихихи. Вовсе нет, мастер, они даже не знают о кракене. Донги думали, что у нас сильный флот, и требовали, чтобы мы сдали им наши порты. Верно, это возвращает меня к тому, чего они хотят. Безоговорочная капитуляция и полный захват нашей страны. Или, в противном случае, другие страны можно было бы убедить помочь донгам покончить с этой маленькой выскочкой из страны, которая всего лишь лягушка в крохотном колодце. Хорошо, так о чем вы хотели попросить меня? Королева Гуин надарила меня самой милой улыбкой. Мастер хотел бы посетить страну Донг со всеми оплаченными расходами. Глава 413. Последние новости. Глава 413. Последние новости. Лиан Лиров. Ну, это просьба королевы, так что я поеду туда. О, один, мастер, спросила я, немного сбитая с толку внезапной новостью. Мастер кивнул. Я поеду как эмиссар нашей страны, а не как мастер Линь. Так что да, я поеду один. А, разве мастеру не нужен эскорт? Как бывший житель Донга, я могу быть вашим эскортом. Позвольте мне пойти с вами. Вызвалась с энтузиазмом Дяо Чан. Нечестно. Я тоже могу быть эскортом мастера. Отпустите меня. Запротестовал Ирис. Илария надулась. Ба, конечно, они и сама возьмет с собой свою самую очаровательную сестру. Верно, Ара, Ара. Принимая во внимание все, я была бы лучшим эскортом для мастера. Нет, мастер может упереться своим утомленным я на мои хвосты во время путешествия туда, хихикнула Манами, размахивая хвостами. Мастер поднял руку. Хорошо, хорошо, я знаю, что вы все взволнованы, но на этот раз мне, к сожалению, придется ехать одному. Это означает, что никакого сопровождения не будет. Все наши головы разочарованно опустились. Эх, да ладно, я, наверное, буду в отъезде всего несколько дней. Неужели вы, девочки, действительно так по мне скучаете? Я уцепилась в руку мастера. Конечно, мастер, без мастера, как будто все мое существование теряет всякий смысл. Ой, эхихихи, мастер гладит меня по голове. Мммм, после почти двух недель нашего воздержания, любая благосклонность мастера так опьяняет. Все будет хорошо, Лианли. Я уеду ненадолго, вы все сможете подождать до тех пор, угу, нечестный мастер, когда вы корчите такое лицо, как любой из нас может сказать нет, мне придется сделать все, что я могу, чтобы снова не надавить на вас, понимаете, Киэми задумчиво постучала по подбородку, ммм, мастер идет на территорию врага в одиночку, если мастеру потребуется наша помощь, пожалуйста, не стесняйтесь позвать нас, да, самое главное, чтобы мастер заботился о своем собственном здоровье, согласился Брендон, вытаскивая несколько флакончиков из своего кольца хранения. Это может быть немного, и мастеру они могут не понадобиться, но я сделал несколько пилюль выносливости и регенерации. Цай Хонг обняла мастера за ногу. «Папа, быстро вернется?» Мастер усмехнулся, похлопывая Цай Хонг по голове. «Вы все говорите так, будто я собираюсь уходить сегодня, я, вероятно, уйду только на следующей неделе или около того, когда все будет подготовлено». А-а-а, все мы вздохнули с облегчением. Мастер похлопал всех по головам, прежде чем отступить. «Хорошо, вы можете вернуться к тому, что делали, мне тоже нужно сообщить об этом мастеру секты Цин. Не ждите меня». «Да, мастер». Все мы поклонились, когда мастер покинул двор, оставив нас наедине с собственными мыслями. Я оглянулась. «Ммм, Манами». Моя сестра-лисица кивнула, уже пытаясь связаться с Гуин посредством телепатии. «Должны ли мы послать нескольких людей следовать за мастером?» – предложила Ирис. «Если мастер узнает, это может быть довольно неприятно. Тем более, что мы будем двигаться по неизвестной территории», – указала я. Илария нахмурилась. «Разве они и сама не возьмет даже слугу?» «Судя по отношению мастера, кажется, что он действительно намеревается идти один», – прокомментировал Брендон, убирая принесенные им пилюли обратно в свое кольцо хранения. «Я не думаю, что мы сможем убедить его взять даже Софию. Я напевала. Кроме того, они все еще проходят учения, так что посылать их пока не годится. После того, как мастер искоренил убийцу, мы почти сразу начали работать над тем, чтобы познакомить наших слуг со славой мастера, знакомя их с истинной божественностью мастера. Все они приняли учение близко к сердцу и быстро приняли Евангелие мастера. Это было не так уж и сложно, так как мы уже были достаточно знакомы друг с другом. Хотя, София была единственной, кто отказался от этого, заявив, что она будет верна мастеру по-своему, и в таких вещах ей не нет необходимости. Видя, как мастер доверял ей, и как она помогла нам выйти из собственного кризиса, мы решили оставить ее в покое. А, Гуин, да, это я. Полагаю, ты знаешь, почему я звоню тебе? Внезапно крикнула Манами. Она подняла руку и указала на нас, распространяя свою технику телепатии на всех нас. Гуин усмехнулась. Ага, я полагаю, наш дорогой мастер уже рассказал тебе о своей предстоящей поездке. Манами приподняла бровь, показывая, что я должна взять на себя ответственность. Мы просто хотим знать, почему нас не проинформировали об этом заранее, спросила я. О, извини, сестра Лианли, но я хотела сначала согласовать с мастером, прежде чем говорить. Было бы пустой тратой времени, если бы мастер был бы против. Хм, тем не менее, было бы неплохо предупредить об этом. Она вздохнула. Ты права, я прошу за это прощения. Почему мастер идет один? О, это была идея мастера. Он сказал, что было бы лучше, если бы он справился с этим сам, и что нет необходимости никого беспокоить из-за такого маленького дела. Ах, мастер, вы действительно слишком хороши для нас. Хотя, если бы я не знала, что Гуин так же влюблена в мастера, как и мы, я бы заподозрила, что она что-то замышляет против него. Но мы знаем, что как королева, она без колебаний пожертвовала бы этой страной ради мастера, если бы ей пришлось это сделать. В конце концов, она усердно работала над тем, чтобы очистить землю мастера от всех этих грязных пятен. «О, дорогие сестры, мне тоже нужно кое-что вам сказать», — добавила Гуин. «Ни при каких обстоятельствах не посылайте никого вслед за мастером через границу. Они могут повлиять на происходящее и усложнить мастеру ведение переговоров». Дяо Чан хлопнула в ладоши. «А, они могут расценить это как попытку убийства, не так ли?» «Тихи, сестра Дяо Чан знает свое дело», — хихикнула Гуин. «Если мы доставим мастеру больше неудобств, чем это, я не знаю, как начать извиняться перед мастером». Все мы невольно вздрогнули. «В таком случае проблем не будет», — решила я. «Как дела на твоей стороне?» «О, все в порядке. Все эти еретические дома изгнаны и о них позаботились. Нам не понадобятся эти неверующие для совершенного мира мастера. Ара-ара, Гуин действительно много работает. Могут ли твои старшие сестры что-нибудь для тебя сделать?» «Тихи, если бы сестры могли, пришлите мне одежду или фотографии мастера, это Гуин была бы очень довольна». «Уфу-фу-фу, это можно устроить, до скорой встречи, эхихихи, все ради мастера, все ради мастера». После этого Манами прервала звонок, я вздохнула. Похоже, нам просто нужно быть хорошими учениками мастера и ждать его возвращения». Цай Хонг замахала кулаком. «Муу-у, Цай Хонг будет играть с папой. Тогда будем ждать возвращения папы». «Цай Хонг права», — хихикнула Дяо Чан, похлопывая ее по голове. «Давайте постараемся изо всех сил, пока мастер не ушел. А потом, когда мастер уйдет, мы сможем проверить остальных». «Да, действительно хороший план. Я просто надеюсь, что мы сможем хотя бы поспать с мастером, прежде чем он уйдет». Глава 414. «Обязательно завершите свои сторонние квесты, прежде чем переходить в следующую область». Глава 414. «Обязательно завершите свои сторонние квесты, прежде чем переходить в следующую область». Гагаров. «Я сидел в комнате мастера секты Цин. Мужчина сам подавал мне чай, когда я рассказывала ему об одолжении, о котором королева Гуин попросила у меня». «А, понятно. Спасибо, что рассказали мне, мастер Линь», — кивнул мастер секты Цин, ставя чашку с чаем. «Могу ли я или секта что-нибудь сделать для вас?» Я сделал глоток чая перед тем, как поставить его на стол. «На самом деле есть одна вещь. Я еще никому не сказал, но я знаю, кто является вдохновителем убийцы». Мастер секты Цин замолчал. «А, разве убийца не та девушка Чжиин из секты Врат Нирваны?» Подождите, как вы узнали? Старейшина Фэн сказал мне, когда я навещал его. Мы готовимся к встрече с мастером секты Врат Нирваны. Моя мантия слегка сжалась, прекратив массировать мои плечи. Вот дерьмо, я не должен был откладывать это дело на потом. Я покачал головой. Нет, нет, она не главная виновница, ее подставили. А, вы имеете в виду, что Чжиин не была убийцей? Ах, убийцей была она, но ее послал не мастер секты Врат Нирваны. Понятно, тогда кто это? Я взялся за свой подбородок. Это наш новый гость, старейшина Фэн. Тишина между нами растянулась на несколько секунд, и у меня было достаточно времени, чтобы сделать еще один глоток чая и снова поставить чашку на блюдце. Старейшина Фэн, повторил мастер секты Цин, все еще немного ошеломленный. Я кивнул. Старейшина Фэн, понятно. Подумать только, что еретик все это время был у нас под носом. Может, перевоспитание, пытки. Хаэм, простите, что, я не расслышал. Мастер секты Цин покачал головой. О, ничего, мастер Линь, просто я разговариваю сам с собой. Я позабочусь о том, чтобы старейшина Фэн предстал перед судом. Ха, на мгновение мне показалось, что он сказал еретикой что-то насчет пыток. Должно быть, это мое воображение. Я махнул ему рукой. О, нет, я не поэтому сказал вам о нем. Сейчас наше слияние с сектой Феникса еще не совсем стабильно, верно? Хо, мастер Линь в курсе. Мы все еще работаем как две независимые секты, но уже работаем над их объединением. Их объединением, как они, знаете что, неважно. Должно быть какое-то междоусобное дело, о котором я не знаю. Вместо этого я просто кивнул головой. Если мы захотим избавиться от старейшины Фэна сейчас, бывшие члены секты Феникса могут воспринять это как оскорбление и воспримут нас как злодеев, разрушив отношения между нашими двумя сектами. Мастер секты Цин задумчиво погладил свою бороду. Хаэм, но мастер Линь, разве вы не помните, что их судьба в буквальном смысле находится в наших руках? Королева только что завершила чистку благородных домов, поэтому секты должны сейчас еще больше беспокоиться о себе. Так и должно быть, да. Но королева могла держать их под контролем только из-за моего присутствия, верно? Это, ах, понятно. Если бы они знали, что мастер Линь уехал, они могли бы попробовать кое-что. Я усмехнулся. Более умные из них могут все еще сдерживаться, опасаясь возмездия. Но импульсивные будут ободрять и создавать проблемы, которые нам придется позже исправлять. Ущерб может быть даже слишком большим, чтобы мы могли его исправить. Так что было бы лучше пока сохранить существующее положение дел. Я понимаю, как и ожидалось от мастера Линя, он смог увидеть картину в целом. Нет, нет, это вполне естественно для любого. Хо-хо, мастер Линь такой же скромный, как всегда. Тогда что мастер Линь предлагает нам делать? Старейшина Фэн уже сказал нам, кто стоит за попыткой убийства. Нам не стоило бы молчать. Я усмехнулся. Это просто. Просто скажите, что придется дождаться моего возвращения. Ха-ха-ха. В самом деле, мы должны дождаться возвращения центральной фигуры, прежде чем принимать такие решения. Это определенно даст нам время. Рассмеялся мастер секты Цин. Я улыбнулся его словам. Если бы все было так просто. Что ж, я полагаю, что еще можно надеяться, что на этот раз все может пройти гладко. О, вот почему вы заставили старейшину Фэна остаться в нашей секте? Внезапно воскликнул мастер секты Цин. Я кивнул. Поместить его под псевдодомашний арест. Да, в конце концов, как говорится, что друзья должны быть близко, а враги еще ближе. Ясно, в этом случае я попрошу некоторых людей присмотреть за ним, сказав ему, что это для его безопасности, на случай, если секта Врат Нирваны пришлет кого-то еще. Это определенно поможет, мастер секты Цин. Я допил остатки чая, прежде чем встать со своего места. Я должен идти, мастер секты Цин. О, уже уходите, мастер Линь? Да, спасибо за чай. К сожалению, у меня все еще есть вещи, которые мне нужно подготовить перед поездкой в Донг. Хо-хо, мастер Линь действительно занятый. Занятый человек. В таком случае этот старик больше не будет держать вас здесь. Удачного вам дня, мастер Линь. Взаимно, мастер секты Цин, сказал я в ответ, прежде чем засвистеть. Шиари и Акари, которые все это время лежали за углом, немедленно побежали ко мне, забравшись мне на плечи, чтобы лечь там. Я вышел из двора, еще раз помахав мастеру секты Цин. Так, каков наш следующий курс действий, божественный? спросила Шиари, потираясь о мою щеку. Акари повторила действия своей сестры. «Я слышала, что мы собираемся в путешествие, верно, мастер, ммм, но я должен отправиться туда один», сказал я им, хлопая каждую из них по голове. «Эх, даже не взяв нас», ахнула Акари в шоке. «К сожалению, я не могу. Для этой поездки мне нужно сделать себя как можно более безобидным, поэтому я не могу взять кого-то с собой». Шиари свернула свой хвост вокруг моей шеи, но божественный. «Простите за наглость. Я считаю, что было бы лучше, если бы вы взяли сопровождение». Я покачал головой. «Все будет хорошо. Нет необходимости беспокоить кого-то еще. ммм. Если божественный так говорит, тогда я почувствовал, как кто-то проникает в мой разум. Я призвал запечатывающую сферу и позволил телепатическое подключение. Ах, божественный, я надеюсь, что я не позвонил вам в неудобное время», спросил Бенджамин в телепатическом подключении. «Нет, что-то случилось. Я здесь, чтобы сказать вам, что мы завершили запись рун в комнате и, ну, я думал, что вы, возможно, захотите прийти и посмотреть сами». Я посмотрел на двух лисиц, которые в свою очередь посмотрели на меня. «Хм, я думаю, что это хорошая идея, сначала я разобраться с этим, прежде чем я уеду. Я также мог использовать этот шанс, чтобы познакомить их с Сюньгуань. Я отправлюсь туда сейчас». «Ах, отлично, божественный, мы будем ждать вас в самой комнате». Я прервал звонок и дважды осмотрелся вокруг, чтобы никто не смотрел, прежде чем телепортироваться туда. Интересно, что они нашли в комнате. Глава 415. Затруднительное положение слизи. Глава 415. Затруднительное положение слизи. Сюньгуань Ров, девушка, слизь. Я Сюньгуань, слизь, которая в настоящее время имеет честь быть живой одеждой моего мастера. После того, как мой дорогой мастер дал мне мое имя, я обнаружила, что теперь могу превращаться в объекты, в которые раньше не могла. Я могла превратиться во все, что я могла придумать, хотя я еще не пробовала, так как одежда мастера была для меня самой важной задачей на данный момент. Такое изменение было неслыханным, и если бы я могла оставаться рядом с мастером, я могла бы узнать больше и испытать больше чудес. Это была мысль, которая с тех пор заставила меня посвятить себя мастеру. Хотя с самого начала у меня были проблемы с превращением обратно в гуманоидную форму, мне удалось преодолеть эту проблему всего через несколько дней. Я чувствую себя немного виноватой из-за того, что солгала мастеру об этом. Но, его кожа, его аура, просто, все в нем. Это было так приятно, так тепло, так безопасно. Я не смогу оставить это, если мастер узнает правду. Те времена, когда я случайно наткнулась на его комнату, и моя просьба остаться спать с ним были ничем иным, как попыткой получить информацию о нем. Но теперь я знаю, почему его так любили ученики. Ощущение дома, там где безопасно, и я с нетерпением жду возвращения туда. У меня такого раньше не было. Теперь я нашла дом на теле мастера, я никак не могу это отпустить. Я с радостью приняла бы любое наказание, которое наложил бы на меня мастер, просто чтобы остаться с ним еще какое-то время. Я знала, что мастер уже знал, что я ему лгала, но он решил промолчать об этом. В свою очередь, я старалась служить ему как можно усерднее. Я очень тщательно изучала материалы для одежды и удостоверилась, что одежда, в которую я превращаюсь, была из лучшего шелка, который я могла имитировать, а также возможность преобразовать ее в твердость уровня бриллианта, если это необходимо. За то короткое время, что я была с мастером, я выучила множество вещей. Одним из них был тот факт, что мастеру, казалось, нравилось разговаривать со своими приближенными лисицами. Я не уверена, был ли это просто монолог с его стороны или только он мог понять лисиц, поскольку все, что они отвечали ему, было нежным лисьим нытьем, которого я не понимала. Другое дело, что мастер и королева были очень близки, вроде действительно, очень близко. Королева, которую все знали, как суровую, беспощадную и холодную женщину. В этом не было ничего удивительного, учитывая, что она потеряла всю свою ближайшую семью из-за темной секты, и теперь на ее плечах целая страна, и все же перед мастером она была как хихикающая школьница. Следующее, о чем я определенно не ожидала узнать, это армия монстров-мастера. Я все еще гадала, куда телепортировался мастер, когда над нами нависла гигантская гидра. Чувствуя, что мастер вообще не принял боевую стойку, я подумала, что это могло застать мастера врасплох, и приготовилась защищать его. Вместо этого мастер просто поднял руку в знак приветствия. «О, привет, Сара, Салли, Сандра, Сирена, Скарлетт, Стелла, Сабрина». Средняя голова опустилась до уровня мастера. «Божественный, мы приветствуем вас. Есть что-то, что вам может понадобиться?» Мастер покачал головой. «Нет, Бенджамин позвал меня сюда, чтобы кое-что показать. Не нужно об этом беспокоиться». Голова справа проскользнула вперед. «Понятно. ССС, может мы подвезем Божественного туда?» Мастер протянул руку и похлопал головы Гидры. «Все в порядке, Сабрина, не нужно беспокоиться об этом. Я туда пойду». Все головы низко склонились. «Берегите себя, Божественный». Я все еще была в шоке от существования Гидры. Мне потребовалось больше времени, чтобы осознать, что мастер движется сквозь толпу монстров так же небрежно, как кто-то, идущий через сад. Более того, все монстры кланялись ему и проявляли такое же почтение, как и члены небесной секты. Насколько далеко заходит влияние мастера? Мастер внезапно повернул голову к белой лисице, прислушиваясь к ее нытью. «Хаэм, а почему бы и нет? Я все равно сомневаюсь, что здесь есть какая-то опасность. Просто дайте мне знать, когда закончите». Рыжая лисица тоже начала мяукать, прежде чем белая лисица ударила ее лапой по голове. Затем двое из них спрыгнули с плеч мастера и превратились в гигантские копии самих себя. Гигантская белая лиса потянулась. «Не нужно ждать нас, Божественный. Мы найдем дорогу к вам, когда закончим, Мау. Почему я не могу остаться с мастером?» Заскулила рыжая лиса, прежде чем последовать за другой лисой, выходя из коридора. «Эти, кем были эти двое? Я не, все это время, я, ах, сейчас я ничего не понимаю». Мастер внезапно протянул руку и похлопал себя по груди. «Похоже, сейчас только ты и я, Сюньгуань. Я приведу тебя сюда позже, на случай, если тебе придется искать здесь убежище в следующий раз. Я даже не знаю, как реагировать. Каким-то образом у меня было ощущение, что монстры вокруг нас могли бы быть недружелюбными, если бы они поняли, что мастер носит кого-то вроде меня, поэтому я просто немного сжала его плечи. Мастер, казалось, был удовлетворен моим ответом и продолжил свой путь мимо группы орков, которые были вдвое выше его. Все они приветствовали мастера с абсолютным почтением. Он продолжил путь по коридору. Уверенность, которую он испытывал при передвижении по этому месту, была четким указанием на то, что он здесь не в первый раз. В конце концов, мы достигли другого большого зала, где ждал монстр величиной с гидру. «Привет, Томас, все хорошо? Добро пожаловать, Божественный, небесный свет ярко сияет внутри вас сегодня. Полагаю, Бенджамин рассказал вам о рунах?» Мастер кивнул. «Вот почему я здесь». Гигантский монстр поднял одну из лап и сдвинул ее в сторону, открывая люк под ней. Лапа чудовища засветилась, и люк открылся. «Пожалуйста», — указал монстр на люк. Мастер небрежно махнул перед тем, как спуститься в глубину, люк закрылся за нами. «Так что ты думаешь об этом месте?» — прошептал мастер, не сбавляя шага. Я вздрогнула. Я не знала, что у мастера есть такое место. Он ухмыльнулся. Не по собственному выбору, заметь, им некуда было идти, и я вроде как освободил их из тюрьмы. Поэтому я дал им это место, чтобы жить и не доставлять неприятностей кому-либо еще. Я понимаю. И мастер хотел отправить меня сюда, изначально да. Но что ж, я думаю, ты все еще не можешь превратиться ни в одно живое существо, верно? Я тактично промолчала. Мастер усмехнулся. Ха-ха, тогда оставайся пока моей одеждой.